Согласно древней заманианской легенде, породившей, кстати, множество заблуждений и предрассудков, волны-болтушки являются ничем иным, как материализовавшимися мыслями скучающего океана. От этой напасти погибло гораздо больше потерпевших кораблекрушение, нежели от жажды, но я этого тогда еще не знал. Для меня две болтливые волны представляли собой долгожданные развлечения в однообразии бескрайнего океана. А парочка, между тем, подплыла совсем уже близко. Заметив меня на утлом плоту, голова, с выгоревшей под лучами беспощадного солнца шкурой, они разразились ехидным смехом. «Ой, не могу!» — давясь от смеха, воскликнула одна. «Ты только посмотри, что это такое!» «Не видишь, океанский лайнер!» — хихикала другая. «Турист принимает солнечные ванны!» Они снова зашли с безудержным смехом. Я не совсем понял, о чем они говорят, но тоже рассмеялся за компанию, так сказать. Волны кружили вокруг плота двумя акульими плавниками. «Наверное, думаешь, что ты сошел с ума?» — поинтересовалась первая. «Разговаривающие волны — первый признак солнечного удара», — подхватила вторая. «Да, а потом еще рыбы начнут петь». «Не стоит ждать самого худшего. Давай лучше сразу бросайся в море». Они принялись раскачивать плот, корча при этом жуткие гримасы. «Ой-ой-ой!» — причитала одна. «Ай-яй-яй!» — вторила другая. «Мы самые страшные волны! Мы волны ужаса! Не мучай себя! Прыгай в воду!» А я и не думал прыгать. С какой-то стати. Наоборот, я был очень рад, что у меня, наконец, появилось сообщество. Я сел на край плота и, свесив ноги, стал наблюдать за спектаклем. «Послушай, малыш...» Вдруг серьезно спросила одна, заметив, что номер не прошел. «Откуда ты? Как тебя зовут?» Впервые в жизни меня о чем-то спросили. И я бы ответил с большим удовольствием, если только знал, как это делается. «Эй, что с тобой?» — презрительно фыркнула мне в лицо другая. «Язык проглотил или не умеешь разговаривать?» Я кивнул. Я действительно мог только слушать, а говорить пока еще не умел. Ни карликовые пираты, ни химериады никогда не пытались учить меня говорить. А сам я серьезно задумался над этой проблемой только сейчас. Обе волны сначала долго и пристально смотрели на меня, потом также долго и изумленно друг на друга. «Не умеет разговаривать». «Ужас! В жизни не видела ничего более трагичного!» — воскликнула одна. «Кошмар!» — подхватила другая. «Это тебе пострашнее, чем испариться!» Волны плавали вокруг плота, то и дело сочувственно поглядывая на меня. «Бедный, бедный малыш, обречен вечно хранить молчание, такой маленький и уж такой несчастный, не говори!» «Никогда не встречала более жалкого существа. Какая беда! Какая беда! Беда! Разве можно назвать бедой такое чудовищное несчастье? Это просто кошмар, ужас, катастрофа, трагедия!» — завывала одна. «Классическая драма!» — вторила другая. Тут обе горько-горько заплакали.